Карл Чапек. Иосиф Египетский или о толковании снов по Фрейду. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Снился мне сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог дает ответ во благо фараона». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, стою я на берегу реки, и вышли из реки семь коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли семь коров, других худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. Съели тощие и худые коровы семь коров тучных. Потом снилось мне, на одном стебле поднялось семь колосьев полных и хороших, и вот после них выросли семь колосьев тонких, тощих и высушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне». И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Итак, знай, число семь означает не что иное, как твой пол». И сказал фараон: «Не понимаю, что ты имеешь в виду». И ответил Иосиф: «Цифирь семь означает во сне мужской пол. Он и означает также пруд, стебель, дерево, труба, гора, ветер, меч, конь, молния, птица небесная, кузнечик, ключ, лев, памятник, бич, стол, корень, единица, дубина, человек, священник, петух, пожарный насос, палка, плуг, рука, камень, голова, одежда, веревка или ремень, лыка, дудка, мотыга, лом и много прочих вещей, коим несть числа. Ровно как женский пол означают во сне следующие вещи: горшок, очаг, окна, двери, алтарь, восьмерка, земля, облака, могила, книга, забор, цветок, перстень, цепь, конь, повозка, цистерна, дорога, дом, бутылка, трава, река, сад, ребенок, барабан, фрукты с ума, печь, папирус, луна, лес или роща, перчатки, хворост и множество прочих вещей, коим несть числа. И все это так, а не иначе». И сказал фараон: «Два дня назад мне снилось, ребенок играет на барабане». И отвечал Иосиф: «Этот сон означает, что в душе твоей проснулась печаль, ибо не сможешь больше быть отцом». И сказал фараон: «От меня родилось великое множество детей. О чем мне печалиться?» И ответил Иосиф: «Это сокрыто в душе твоей от очей твоих». Тогда сказал фараон Иосифу: «Но ты не объяснил мне, что означают семь коров». И сказал Иосиф: «Число семь означает не что иное, как похоть. Твоя корова означает женщину. А семеро первых коров говорят, что ты любишь женщину тучную плотью и хорошую на вид». И сказал фараон: «Хвала Богу, это верно. Она тучная плотью и хорошая на вид, но почему она является мне в подобии коровы?» И сказал Иосиф фараону: «В душе твоей сокрыт порок содомитов, ибо, беря жену, ты тайком представляешь себе, что это корова». И воскликнул фараон: «Молчи, израильтянин, никогда я о такой мерзости не помышлял». И ответил Иосиф: «Сие сокрыто в мысли твоей». И сказал тогда фараон Иосифу: «Ты не объяснил мне, что означают семь тощих коров, съевших этих тучных». Тут Иосиф отвечал: «Семь тощих коров означают новое вожделение, которое начинает поедать в тебе вожделение к женщине, тучной плотью и хорошим видом. Ты отвергнешь и погубишь ее, чтобы любить женщину тощую плотью и худую. Она настолько дурна видом, что хуже не найти во всей земле египетской. И вот душа твоя пугается того, что хочешь совершить. Ибо дурно видом вожделение твое. Кровосмесительно и греховно вожделение твое. Нет хуже его во всей земле египетской. Вот не созревшая еще сестричка твоя, или твоя собственная доченька, или доченька брата твоего, или сестры твоей, маленькая козочка возбудила в тебе горячность похоти твоей». И вскочил фараон и воскликнул: «Страшна речь твоя! Никогда я в мыслях не держал того, о чем ты говоришь, на своих руках лелея дочерей своих, раздавал дары детям сестер и братьев своих. Я, как отец всему роду своему, и никогда не обижал ребенка». И ответил Иосиф: «Ты лелеял их на руках ради похоти своей и дарами их наделял, чтобы склонить к тому их, что было сокрыто в мыслях твоих. Но сокрытое лишь утаено и оживает во сне, выявляясь в образах и подобиях. Семь колосьев, полных на одной стороне, — это женщина, родившаяся от тебя, доченька твоя, которую ты хочешь сделать женщиной, возлежащей рядом с тобой. Но тут поднимается колос тонкий, высушенный восточным ветром. Ветер, который сотрясает колос, — это мужчина, а восход означает отца, от коего ты взошел. Колос, высушенный ветром восточным, — это ветхая и старенькая матушка твоя. И вот похоть твоя обратилась к ней, и, погубив доченьку свою, возьмешь и мать свою на ложе свое. Так написано во сне твоем и сокрыто в мысли твоей, в самой ее глубине, которую мы, израильтяне, называем подсознанием. Подсознание таит в себе то, чего ты, как ты говоришь, никогда не помышлял. То, что ты не представляешь, именно это заключено в твоем подсознании. Есть там и кровосмешение, и отцеубийство, и содомия, и гнусность Хама, и грех Лота, и Эдипов комплекс, и все виды мерзости Гоморры, Вавилона, Халдеи и Египта, которые тебе никогда не приходили в голову. Сон — это не что иное, как воплощение твоих вожделений, которые ты подавил в себе и вверг в подсознание. И говорю тебе, ежели тебе не снятся фрукты, то снятся кони или текущая вода, а это означает порок не менее отвратительный. Ровно как ежели тебе снится, что ты гуляешь по саду или надеваешь облачение. Смертные грехи не перечесть. И сказал фараон: «Что мне делать, дабы не допустить греха? Ибо острашиться буду уснуть и видеть такие сны». И тогда Иосиф сказал ему: «Сделать ты ничего не можешь. Подсознание повелевает тебе, разве ты можешь повелевать ему? В нем заключается все дурное, чего ты еще не совершил, все, что противно природе и законам Божьим. Ежели ты, бодрствуя, думаешь о вещах достойных и порядочных, то лишь для того, чтобы не думать о вещах нечистых. И все это так, а не иначе. Жизнь твоя, о которой знаешь ты сам и близкие твои, лишь прикрывает твою наготу и позор. Позор того, что остается сокрытым. Но во снах все это проявляется. Вот почему мудр тот, кто по милости Божьей умеет трактовать сны. И сказал ему фараон: «Прошу тебя, научи этому и меня. Клянусь отдать псам на растерзание жену мою, ежели ей приснится сон о львах или даже о связке ключей. А дочерей своих примерно накажу, если им будет сниться что угодно, похожее на дубину, лыка человека или на цифру 7. И сыновей своих отвергну, если им будут сниться, будто они входят в дверь отцовского дома. Ибо страшны и опасны подобные сны. Так как Бог открыл тебе все сие, то нет на свете ничего столь разумного и мудрого». Карл Чапек, Иосиф Египетский или «О толковании снов по Фрейду». Рассказ читал Юрий Гуржий.